Глава 41. Киёми села и оглядела комнату. Мика смотрел в окно, обернувшись к ней, он сказал: «Декан ушел перед рассветом». Ей в голову пришла мысль, но она быстро ее отбросила. «Он не сказал, когда вернется?» «Нет». Я его спросил, куда он собрался, он остановился в дверях, улыбнулся и вышел под дождь. В доме было по-прежнему зябко, но буря прошла, и сквозь жалюзи ударили поломанные лучи солнца. «Мы не можем ждать его возвращения». Мика подошел к двери, взялся за ручку, но остановился. «Ты ему веришь?» «Я в том смысле, что он вдруг является ниоткуда и заявляет, что должен помочь Ай». «А ты сама говорила, что Дзикану она никогда не была особо близка». Киёми подошла к нему. В его лице и голосе она увидела и услышала ревность, и радостное волнение пробежало по позвоночнику. Она уже забыла, когда мужчина ее ревновал. «Хай, я ему верю. Зачем бы иначе он выслеживал меня в бурю? Я ему не давала никаких причин желать мести. И если у него на уме месть, что он сейчас может мне сделать? Нет, я уверена, что он сказал правду про Ай». «Ладно», — сказал Мика, открывая дверь. «Как сказал Дзикан, река в двух днях пути. Пора нам выступать». Солнце на востоке стояло низко, дрожащее оранжевое пламя над горизонтом. Воздух был сух, осень уходила, оставляя печальные воспоминания. Под ногами хрустела замерзшая листва, окружающие холмы укрыло ледяным одеялом, сверкающим на солнце. «Тебе и не холодно в этих гетто? Японская традиция с юных лет закалять тело, чтобы оно умело выдерживать холод и жару. Вот почему мы принимаем горячую ванну». Я уже задавался этим вопросом. «И в тот момент, когда ты подглядывал за мной в ванной?» Краска бросилась Мике в лицо. «Это вышло случайно. Очень удачная случайность для твоих глаз». Мика показал на склон, где паслась пара оленей. «Эй, посмотри на них, правда красивые? Это так ты меняешь тему? Помню, как дома ходил с Леваем на охоту. Не помню, чтобы особо много чего настрелял, но время проводили отлично, что правда, то правда». Ей была забавна его уклончивость. «Ты прав, красивые олени». Тропа велась по спинам холмов, потом ушла вверх в густой лес из сосен, кленов и буков. Густая листва перекрывала солнце, над тропой коричневыми змеями изгибались ветви. На ходу Киёми вспомнила тётины уроки насчет восьмистадийного пути, те восемь вещей, которые должен делать буддист, чтобы обрести нирвану. Достаточно ли она сделала, чтобы достичь просветления? Она знала четыре благородных истины. У нее не было иллюзий о себе или о своем месте в мире. Она не заигрывала с правдой, ее действия всегда были правильными. Она не причиняла вреда живому. Ее труды никогда не нарушали ни одну из восьми стадий пути. Она всегда стремилась к просветлению, вопреки встававшим перед нею препятствиям. Отвлекающие мысли она прогоняла, как только могла, и всегда была готова услышать истину. Киёми глянула на Мику. Она знала, что ему было приятно, когда она легла возле него, а не возле декана. Ей тоже было приятно. Имея это в виду, она сказала: «Я все думаю о том, что говорил вчера декан. Какой именно момент? О том, что чистые земли принадлежат всем. Ты веришь, что это возможно?» «Полагаю, что так. В смысле, зачем бы Богу разделять детей своих после смерти?» Лед таял на тропе, она раскисала. Гетто Киёми чавкали в слякоти. «Есть у меня идея насчет чистых земель. Какая?» «Когда мы найдем Ай, отчего тебе не пойти туда с нами?» Он сбился с шага, остановился, посмотрел на нее внимательно. «Войти в чистые земли? Хай, ты хочешь, чтобы я отправился в чистые земли с тобой и с Ай? Если тебе этого не хочется, я пойму». «Нет-нет, я такого не говорил. Я имел в виду, ну, если честно, твое приглашение — это честь для меня. То есть ты согласен? А если Дзикан ошибся? Что если меня туда не примут?» Киёми схватила его за рукав и прильнула к нему. «Если я тебя приму, то и Амида тебя примет». Он улыбнулся, потрепал ее по руке. «Как я могу отказаться от подобного предложения?» «Никак. Потому я его и сделала». Ей казалось, будто сердце потеряло вес, и как бы оно ни поднялось к горлу, не убежало через рот, плывя к солнцу. Последний раз она испытывала подобное в ночь перед атомной бомбардировкой, когда танцевала на мосту с Микой. «Сколько же утраченных грез! Нет, хватит! Все, она никому не даст разрушить то, что осталось от ее жизни. Они найдут Ай и уйдут в чистые земли вместе. Она этого заслужила. Они все заслужили». Настала ночь, раскрылся занавес неба, открыв сверкающие звезды и сияющую луну. Затих остывший лес. Кийоми протянула Мике руку, и он принял ее с радостной улыбкой. У нее в уме сформировалась мысль. Они могут быть любовниками, идущими рука в руке к неясному будущему. Любовниками. Само понятие казалось смешным и захватывающим, пока она не вспомнила седьмую стадию восьмистадийного пути. «Сохраняй правильное умонастроение, никаких отвлекающих мыслей. Я не могу себе позволить фантазии, затмевающих здравый смысл, тем более сейчас, когда мы почти уже нашли Ай». В темноте появилась красная точка. «Как ты думаешь, что это?» — спросила Кийоми. «Трудно сказать. Они подошли ближе, и свет замелькал. Похоже, что огонь», — сказал Мика. Возле тропы на камне спиной к ним сидел человек и смотрел на пляшущие языки костра. Когда Кийоми с Микой подошли ближе, он обернулся. «Я уж гадал, когда вы придете!» Кийоми сжала руку Мики, потом отпустила и шагнула в круг света от костра. «Здравствуй, декан-сан. Я не знала, увидим ли мы тебя снова». Он встал с камня и поклонился. «Мне нужно было разведать, что впереди. Каков был ваш день? Холодный он был. Хай, рано в этом году приходит зима». Он показал на камни. «Прошу, садитесь и грейтесь». Когда Дзикан проходил мимо, Мика посмотрел на него, набычившись, и Кийоми поняла, что он всегда будет видеть в Дзикане соперника. Мика сел, подался вперед, чтобы упереться локтями в бедра. При свете огня было видно застывшее у него на лице выражение возмущенного недовольства. Тишину ночи нарушало только потрескивание дров в костре. Так можно было бы сидеть часами, глядя в костер и скрывая собственные мысли. «Нет, это не дело». Кийоми повернулась на камни, чтобы лучше видеть Дзикана. «Что случилось в Китае?» «В Китае?» «Хай, ты пропал без вести, но тебя не убили?» Мика выпрямился. «Так он не мертвый?» «Нет». Дзикан не сводил глаз с пламени. «Как ты узнала?» «Ты появляешься только ночью, подозревая, что ты сейчас спишь где-то в Китае. Ты считаешь меня бесчестным, наверное. С чего бы я стала так считать?» Он закрыл глаза и покачал головой. «Я был в 16-м дивизионе Шанхайского экспедиционного корпуса, когда мы брали Нанкин. До меня доходили слухи». Дзикан открыл глаза. «Что? Слухи? Слухи — ерунда. Они врут? Нет. Они ерунда, потому что не могут объяснить тех зверств, что тогда случились. Наши солдаты озверели, они насиловали женщин и детей. Детей? Хай. Некоторые были еще меньше, чем Ай. И ты? Нет». «Что бы ты ни думала обо мне, я не из тех, кто участвует в таких преступлениях». «Но ты ничего не сделал, чтобы их прекратить», — заметил Мика. «Ничего». Декан снова закрыл глаза. «Мы кучу людей перебили самыми невообразимыми способами. Одних закопали в канаве 10 000 трупов, других сбросили в Янцзы. У северных ворот стоял штабель трупов высотой в 6 футов. Ночью я прятался от бойни, уходя в мысли о доме. Чего бы я ни отдал, чтобы оказаться в Хиросиме». «И что ты сделал?» — спросила Кийоми. «Сбежал на запад, подальше от войны. Все эти годы я жил в крестьянской усадьбе в горной деревушке. У меня есть жена Хуан и дочь Мэй. Хуан не так красива, как ты, Кийоми-сан, но она мало от меня требует. Сперва я боялся, что кто-нибудь из жителей деревни меня выдаст, но чем дольше тянулась война, тем меньше это меня волновало. Меня приняли, наконец, в этой деревне как своего, и там теперь всегда будет мой дом». «У тебя жена и дочь? Хай, ты меня осуждаешь?» Горящие искры плыли в ночное небо. Кийоми смотрела им вслед, пока они не исчезли. «Я за тебя рада». «У нас с тобой семьи не получилось. Ты не та женщина, что мне была нужна. Потому что не была покорна? Не была, это правда. Но причина не в том. Мы были неподходящей парой. Ты лучше образована, ты из успешной семьи. Если бы не родила вне брака, твои тетя с дядей ни за что бы не согласились тебя за меня отдать. Что не переменить, то не переменить. Погибли корни дерева, которые мы сажали. Хай, это я их убил». Дзикан выдохнул. «После того, как я с тобой обращался, помочь Ай — самое меньшее, что я мог бы сделать. Значит, ты можешь отвезти нас к реке? Я тебе не нужен. Мика куда лучше меня». Даже в темноте стало видно, как по лицу Мики пробежала тень. «Не ставь меня на моральный пьедестал. Единственная разница между нами, что я убивал с воздуха. Я не видел лиц и не слышал криков, но своими бомбами я убил тысячи стариков, детей, и меня тогда это совершенно не волновало. Мика сжал кулаки, не снимая руки с колен. «Нет, я ничем не лучше тебя». Киеми знала, что Мика испытывает вину за участие в бомбежке зажигательными, но не была готова увидеть такое острое страдание. Декан протянул руки к огню. «Вы увидите других, идущих к реке. Держитесь их. Мы больше не встретимся?» «Нет. Вы завтра уйдете в вашу новую жизнь, а я вернусь к своей».